Глава 42. На этот раз она решила играть до конца. Глубоко вздохнув, словно перед прыжком в воду, она, наконец, решилась. «Секретариат главного штаба полковника Холборна?» «Да», — ответил женский голос. «Добрый день. Меня зовут Катрин Борман. Я продюсер «Франс Телевизион». Мы готовим репортаж о современных достижениях военной хирургии. Мне хотелось бы немного побеседовать с полковником Холборном. На всякий случай сообщаю свои координаты и профессиональные данные». Марион продиктовала секретарше электронный адрес и краткое резюме своей бывшей патронессы. Все это она помнила наизусть. Разумеется, это была чистой воды лотерея. Но Марион надеялась, что секретарша быстро проверит данные с помощью интернета и не станет звонить во Францию, чтобы их перепроверить. Во время возникшей паузы она обдумывала, как лучше построить беседу. «Соединяю вас с полковником Холборном», — наконец произнесла секретарша. «Здравствуйте, мисс Борман», — без предисловий начал Холборн. «Список ваших профессиональных достижений сейчас находится прямо у меня перед глазами. Надо сказать, он впечатляет». Голос резкий, уверенный, отчетливый. Марион представила себе человека лет 50, прямого и открытого, скорее похожего на главврача больницы, чем на раздражительного старого вояку в униформе. «Спасибо, полковник. Очень любезно с вашей стороны уделить мне немного времени. Прошу вас, зовите меня просто Катрин». Марион старалась в точности воспроизводить не только интонации, но даже мимику своей начальницы, хотя собеседник не мог ее видеть. «Как я уже говорила вашей секретарше, «Франс Телевизион» готовит репортаж для одного крупного телеканала, посвященный развитию хирургии в 21 веке. Правда ли, что вы один из крупнейших мировых специалистов в этом вопросе?» «Да, Катрин, совершенно верно», — с явной гордостью ответил полковник. «Могли бы вы в нескольких словах объяснить, в чем заключается основная работа вашего объединения?» «В это объединение входят научно-исследовательские медицинские лаборатории и ряд крупных ожоговых центров при Министерстве обороны. Частично наша миссия заключается в развитии военной медицины и полевой хирургии. Наша цель — увеличить шансы на выживание наших солдат, получивших серьезные ранения». «Каковы ваши источники финансирования?» «Пентагон посредством Агентства научно-исследовательских проектов при Министерстве обороны передает нам десятки миллионов долларов в год». «И каким образом вы осуществляете свою деятельность?» «Наша основная база — тренировочный лагерь для морских пехотинцев, которых готовят к отправке в Ирак. Наши хирурги также отправляются туда вместе с ними, организуют всю необходимую помощь на месте и обеспечивают транспортировку раненых обратно в США в особо тяжелых случаях. В период войны во Вьетнаме процесс транспортировки растягивался и занимал несколько недель. Сейчас мы можем уложиться максимум в 3 дня, даже если пострадавший находится где-то далеко в пустыне». «Каковы основные виды ранений, с которыми приходится сталкиваться вашим хирургам?» «Наиболее серьезные ранения — те, что наносят мины-ловушки, гранаты и различные взрывные устройства. Сильные ожоги часто приводят к полной или частичной потере пальцев. Вы можете подумать, что это не столь серьезно, как потерять руку или ногу, но это ошибка. Если вы не можете ничего взять в руку, не в силах будете пользоваться даже ручкой и зубной щеткой, ваша жизнь сильно усложнится». Теперь голос полковника звучал более напряженно, однако после короткой паузы он продолжал прежним тоном. «Возьмите, к примеру, обезьян. У них нет отдельного большого пальца, поэтому они не способны совершать точные движения. Большой палец, отстоящий от остальных, вот что, по сути, сделало нас людьми. Отнимите палец у 18-летнего человека, и его жизнь сильно изменится, причем не в лучшую сторону». «Вы упомянули о научно-исследовательских лабораториях. Вы развиваете новые технологии в этом направлении?» «Да, конечно. Мы разработали множество экспериментальных программ. В частности, использовали создание внеклеточной матрицы для ускоренной регенерации тканей. Первые результаты весьма многообещающие, но пока еще далеки от полного завершения. Мы не слишком стремимся их рекламировать, чтобы не вызывать у раненых иллюзорных надежд». «Правда ли, что некоторые врачи из частных клиник и других организаций сотрудничают с вами?» «Да», — отвечал Холборн слегка настороженно. «Такое сотрудничество всегда имело место». «Среди них и Адриан Фог». Пауза. «Мы прекратили сотрудничество с доктором Фогом около 2 лет назад», — наконец ответил полковник. «Почему?» Вы вместе участвовали в открытии фонда Фога. Вы были коллегами и, скорее всего, даже друзьями, ведь так?» «Министерство обороны спонсировало большую часть его исследований», — ворчливым тоном произнес Холборн. «Результаты у него были весьма впечатляющими, но затем мы узнали про его сомнительные связи». «Вы имеете в виду его отца?» «Мне не хотелось бы отвечать на этот вопрос». «Значит, вы прервали сотрудничество с Фогом, следовательно, перестали его финансировать. Для него, я полагаю, это был серьезный удар». «Само собой. Он угрожал сделать все свои секретные разработки общедоступными». «В то время как они стали возможны только благодаря его сотрудничеству с вами и вашим средствам?» «Именно. Его открытия обошлись нам в миллионы». Марион собрала все силы для последнего броска. «Полагаю, Пентагон был совсем не рад такому повороту событий. Он вложил миллионы долларов в разработки, которые вот-вот могли стать общедоступными, то есть ими смогли бы воспользоваться китайцы, русские, да кто угодно. Фактически это будет означать, что деньги были выброшены на ветер». Помолчав, она заговорила снова, произнося каждое слово медленно и отчетливо. «Когда 2 года назад Фок ушел, унеся с собой все свои разработки, вы, конечно, пришли в ярость. Я знаю, что примерно в то же время против него возбудили расследование на федеральном уровне. Месяц назад доктор Фок должен был принять участие в Международном конгрессе хирургов-ортопедов в Лос-Анджелесе, но таинственным образом исчез. Не видите ли вы связи между всеми этими событиями?» «На что вы намекаете?» — спросил Холборн угрожающим тоном. «Это вы натравили на него ФБР 2 года назад, но он все-таки решился месяц назад сообщить о своих открытиях на Международном конгрессе. Что с ним произошло? Что стало с теми его разработками, которые, как вы утверждаете, стоят миллионы?» Холборн выдержал паузу. Возможно, она понадобилась ему, чтобы нажать на какую-то кнопку срочного вызова. «Мисс Борман, я не вполне понимаю смысл ваших расспросов», — сухо проговорил он. «Вы не могли бы связаться со мной позже?» «Спасибо, полковник». Марион завершила соединение. Щеки у нее пылали. Дыхание было прерывистым. По вискам струился пот. Одежда тоже промокла от пота. Этот разговор полностью истощил ее силы. Однако она сделала гигантский рывок в своем расследовании. В окружающем ее мире наконец-то что-то стронулось. Вот представьте себе. Вам уже удалось наполовину сложить огромный пазл. И вдруг сложенные детали начинают сами собой рассыпаться, словно обломки гигантских тектонических плит. Они взмывают в воздух и вихрем носятся вокруг вас. Затем снова соединяются, но образуют уже совершенно новую конфигурацию. Адриан Фок получал финансовую помощь от Министерства обороны на свои исследования. Он открыл собственный благотворительный фонд — где бесплатно лечил бедняков вроде индейца Уайяка, не способных самостоятельно оплатить операцию. Но поскольку его отец был одним из главарей преступного мира, это неизбежно навлекло подозрение на Адриана, и он все потерял. Затем погибла его жена. И, наконец, его похитил троянец. Самым важным вопросом из тех, что на данный момент оставались без ответа, был такой: что стало с его научными разработками — стоимостью в миллионы долларов? Еще один вопрос. Действовал ли троянец в одиночку или, такая гипотеза впервые пришла в голову Марион, работал на кого-то другого? Может быть, его нанял Холборн? Марион продолжала размышлять. Итак, Фок рассорился с Министерством обороны. Все свои наработки он унес с собой. Холборн не хотел, чтобы они стали общедоступными, и натравил на Фога ФБР. Но Фок оказался упрямым, никакие доводы на него не действовали. Поэтому Холборн приказал одному из своих людей, такому же, как он, морскому пехотинцу, заняться им вплотную. Этот человек и есть троянец. Вначале он убил жену Фога, замаскировав ее смерть под обычную автокатастрофу. Это было первое предупреждение. Адриан понял его смысл и на какое-то время притих. Но затем вновь взбунтовался. Он решил сообщить о своих исследованиях на Международном конгрессе, и тогда троянец его похитил. Марион обдумывала эту гипотезу. Вроде бы все сходилось. Разве что получалось, что американская армия используют те же методы, что и обычные преступники. Так могло происходить в каком-то из малобюджетных фильмов, но в реальности Марион в этом сомневалась. Такие методы скорее подходили Большому Па. Но если бы Троянец работал на Большого Па, тогда Микадо и Брауни не стали бы ему противостоять. А она? Какую роль она играла во всем этом? После всех событий, разыгравшихся в Лагуна-Бич в непосредственной близости от нее, зачем понадобилось Троянцу увозить ее в Юту? Нет, в этой версии по-прежнему зияло множество дыр. Марион вошла в интернет, желая продолжить поиски. В почтовом ящике оказалось еще одно письмо от ее знакомого под ником Пасадена. «Я нашел еще кое-что. В послужном списке доктора Фога, размещенном в сети, перечислены все его места работы. Среди них — хирургический центр при Министерстве обороны США в городе Пейдж, штат Аризона. Я знаю Пейдж. Это городок посреди пустыни, в буквальном смысле повисший в пустоте. 6000 жителей, из них четверть индейцы. С чего бы строить там военный госпиталь? Я посмотрел в электронном справочнике, по этому адресу нет никакого хирургического центра. Вместо него там фабрика промышленного льда. Странно, правда? Может, стоит копнуть глубже?» У Марион перехватило дыхание. «Пейдж». Она была уверена, что совсем недавно видела это название на придорожном указателе. Марион развернула атлас автомобильных дорог, посмотрела географические координаты и, поводив пальцем по карте, нашла то, что искала. Пейдж действительно находился в Аризоне, у самой границы с Ютой, меньше, чем в 50 километрах от нее.